Почему повозка отъехала не сразу после того, как закутанные в капюшоны люди покинули дом? Один из них занимался тем, что наспех рисовал этот грубый знак на двери госпожи Рут, а другой в это время, наверное, втаскивал труп в повозку. Я задавался вопросом, что стало с третьим человеком, потому что в свою первую ночь в Оксфорде я совершенно точно видел троих. Сильно бьющимся сердцем я пошел по Хай-стрит. Стояло раннее холодное утро, но на улице было уже больше народу. В обоих направлениях катилось около полудюжины повозок, обычные телеги, груженные обычными товарами и управляемые обычными людьми. Никаких закутанных в капюшоны личностей с трупом вместо багажа. В конце концов, это, пожалуй, привлекло бы внимание, а они уж точно хотели бы остаться незамеченными. Из этого я заключил, что сюда они не поехали. Мне нужно было куда-то пойти и поразмыслить над тем, чему я только что стал свидетелем. Потребовалось всего несколько минут петляния по окраинным улочкам и аллеям, чтобы вновь обрести уединение лугов у Крайстчёрч, где бродился Сьюзен Констант несколько дней назад. Тогда она рассказывала мне о своих подозрениях, о возможной попытке отравления своей кузины и фигурах в черном, и статуэтках, проткнутых иголками. Она отказалась от всего, что сказала тогда. Но это не значит, что в ее словах не было правды. Я мог подтвердить истинность как минимум двух из перечисленных явлений. Едва ли замечая бурные воды рядом с собой, я яростно мерил шагами берег реки, пытаясь привести в порядок свои метущиеся мысли. Во-первых, не очень-то радостно было обнаружить труп Анжелики Рут, ей следовало отдать скромный долг скорби и молчанию. Даже от того, кто почти не знал ее. Следом, почти наступая на пятки этой печали, крался страх, что я оказался совершенно беззащитен перед чумой, оказавшись в том же доме, в той же комнате, что и покойная госпожа Рут. Для кого-то этого страха, точнее, этого ужаса, было вполне достаточно, чтобы стремглав помчаться по улице, разрывая на себе одежду и бросаясь на колени, умоляя всемогущего об избавлении. Других это могло ввергнуть не в безумие, а в отчаянный разгул, а кто-то мог просто свернуться калачиком и ждать смерти. Осмелюсь заметить, что я и избрал бы один из этих способов, если бы действительно верил, что находился рядом с жертвой чумы. Но как бы ни встретила свой конец Анжелика Рут, я не думал, что ее жизнь забрала ее величество чума. Прежде всего, насколько я успел окинуть ее взглядом, когда она лежала на своей огромной кровати, на ней не было никаких признаков, опухоли или бубонов. Кроме того, если ее поразила болезнь, то это была очень внезапная атака. Удивительно внезапно. Да что там, я сам видел, как госпожа Рут как безумная хохотала над непристойными шутками Томаса Поупа в роли кормилицы Джульетты. Это было едва ли не больше, чем 12 часов назад. Никаких признаков чего-либо неладного я не заметил. Я не врач, но, как и все, я знаю, что одна из худших особенностей чумы в том, что она склонна играть своими жертвами, растягивать их на дыбе страдания, нежели приканчивать одним верным ударом. Так что, если госпожа Рут пала жертвой болезни и умерла меньше, чем за один оборот часов, она в определенном смысле была счастливой женщиной. Нет, хоть я и не знал, что произошло, я не думал, что чума послужила причиной ее смерти. Оставив в стороне этот вопрос, я рыскал по краям, стараясь прийти хоть к каким-то выводам. Начнем с малого. Вроде двух глиняных фигурок, пронзенных булавками. С виду они были очень похожи на ту, что описала мне Сьюзен Констант, ту, что оставили на пороге ее дома, явно предназначенную для ее кузины. Слишком похоже, чтобы быть просто совпадением. Не указывало ли присутствие этих статуэток в кровати госпожи Рут на связь между кормилицей и подопечной? Именно Абель Глейс предположил, что старуха могла испытывать такое отвращение перед замужеством, что прибегла к крайним мерам.